Алло. Алло, да, здравствуйте. Вот по студии Монако звонили девушке. Да. С вашего номера. Ну, девушке больше не звоните, общайтесь со мной. Какие у вас Не там вопрос, вопросы мне были? девушка, как бы нафиг не нужна. Ну, слушаю вас. Ну, в общем, короче, ты понял вообще, в чем суть ситуации? Ну, я с пересказа понял. Но Сейчас, лучше погоди на напрямую линии, будет услышать. секундочку. Алло, я слушаю. Алло, ты где есть-то, а? Быдло ебаное. Хуй соси губой тряси, дебил. Два из этих видосов, они со звуком, да? И в процессе, так сказать, своей профессиональной деятельности она пиздит, очень много пиздит. Пиздит о разном, понимаешь? О работе студии, о просто своей шлюшьей деятельности. И помимо всего, она пиздит о том, что одним из ее клиентов, который любит ее долбить в анал, был гендир этого, блядь, Сибмоста. Короче, сыночек этого. Ну, ты понял, короче, да, кто? Вот. Значит, если эта информация попадает в СМИ, она попадает туда под соусом а-ля, значит, разоблачение, значит, кандидатов в депутаты, которые пользуются услугами малолетних шлюх. Шлюхи всего 18 лет, да? И, естественно, там видео она говорит про вот, она произносит название Монако и так далее. Говорит очень много интересного. И вот мне интересно, мне вбрасывать это все, мне вырезать кусочек про Монако или что вообще с этим делать? Вот что ты мне можешь Да нет, сказать? можете сбрасывать все, черный пиар, как бы самый эффективный, на мой взгляд. Так. И вообще, на самом деле, можешь даже спасибо сказать, если там Хорошо, а попадется каким где-то образом, просроченное вопрос время. такой, каким образом подобное видео могло уйти вообще, в принципе? Видео, ну, я не Да. знаю, номеры разные есть. Кто-то, может, что-то записал. Видео хай, Я не разное знаю, довольно. какое видео, просто я не понимаю. Оно с камеры было списано, с помещения, в каком формате? Ну, скорее всего, с той камеры, на которой она жопой вертела. Ну, у нас видеофиксация данного момента не ведется, это точно. А если кто-то из мемберов это списал, ну, не знаю. Просто видео Проблема настолько мембера хорошего. и модели. Видео настолько хорошего разрешения, что такое складывается впечатление, что это была какая-то то ли дополнительная камера, ну хуй знает, короче. То есть, в принципе, ты не против публикации, да? Дополнительные камеры вопрос нереальный, а видео действительно мы передаем сам на высочайшем разрешении в HD, Full HD. Ага, ну тогда, Писатель скорее Full всего, HD по кто-то интернету записал тоже из не юзера. вопрос. Я понял. Ну, скорее всего, да, это не единственная ситуация, они постоянно повторяются. Ну, юзеры за это когда-то там, может, что-то и отвечают, ну, не в курсе. А перед шлюхами вы никак не отвечаете? Вы же типа гарантируете им, что ля-ля-ля, никто не узнает, а у этой пизды сейчас истерика, потому что, ну, она понимает, что сейчас все это бросится и так далее. Понимаешь, там может быть истерика какая угодно, мы гарантируем это только тем, кто работает у нас. Данная девочка не наша. А то, что она обсуждает нашу студию, они между собой всегда там, ну, может быть, она там с подругой какой-то обсуждала, То есть которая и теоретически на нашей студии работает. ротация этих шлюх между студиями постоянная, что ли? Ну, конечно, они же ищут, где лучше, как-то обсуждают всех подряд. Но факт в том, что тоже берем не всех подряд, и данная девочка не наша. То есть, Настя... Подожди, ну секундочку. То есть, она с вами не работает. То есть, Настя Кошкина сто пудов у Она вас с не нами, работала. да, 100 пудов не работала, и помимо того, даже ни разу как бы не пыталась работать, не обращалась. Ага, я понял. Ну, А тогда окей. на какой именно она студии работает, тоже подсказать не могу, потому что их тьма тьмущая. Че, прям так до хрена, что ли? Ну, я думаю, да. Ну, а ты можешь вот Я примерную уверен, цифру что называть, а? Хотя бы вот чисто в Новосибе. нет. Ну, ты же Это сказал, дело тьма такое. тьмущая. Ну, я сказал, что тьма тьмущая, но Ну, откуда мне знать количество? это 5-10 или это 100-200? Это же разные как бы порядки цифр. До 100. До 100 только в Новосибе, да? Прикольно. Ну что ж, окей, хорошо. Успехов, что я могу сказать. Спасибо. Да, Удачи. давай.